136. Посреди самых высоких слов помните, что за каждое даяние должно отделить часть полученного в общую пользу. Не только материально, но и духовно нужно понимать это основание как закон, ведущий к равновесию.